Вооружившись большим фонарем, Дмитрий повел своих соратников к лодке, которую они припрятали в камышах, подальше от облюбованного мамонтами водопоя. Вот это гребцы, вот это я понимаю. Не то что некоторые, которые держат весло, как не пойми что. Мало того, они еще и ориентируются в этом мраке, где светят только звезды. Молодцы, ничего не скажешь. Приблизившись на достаточное расстояние, чтобы воспользоваться фонарем и в то же время не оказаться предметом атаки зверей, они приступили к обследованию зарослей кустарника. Фонарь мощный, неволочь с легкостью бьет на 200 шагов. Так, бродящие животные вроде не видны. Вон валяется одна зверюга. Отлично, значит, охота прошла удачно. Стоп. А что там немного дальше? Неужели стадо не ушло? Мамонт вроде не подает признаков жизни, а стало быть, его соплеменникам тут делать нечего. Будь иначе, то можно было бы предположить, что старшая самка приняла решение остаться рядом с пострадавшими сородичами. Мучимый любопытством, Дмитрий приказал подгрести поближе. Торк и Отто переглянулись и с явной неохотой выполнили распоряжение. Оно вроде и боязно, и может быть смертельно опасным, но ослушаться того, кто сделал из них победителей Бакана, они не смогли. Не сказать, что парни одобряли идею. Зверь повержен, даже если падальщики сейчас навалятся на него, до утра много съесть не успеют, ни при каком раскладе. А вот если там найдется хотя бы один дееспособный зверь, то проблемы могут оказаться очень даже существенные. Там оказался таки второй мамонт. Вот только он был так же мертв, как и первый. Это что же получается? Они сумели завалить двух мамонтов? Не может быть. Да нет же, совершенно точно. Вон, вторая гора. Слоны всю жизнь проводят стоя, и мамонты не исключение. А те оба, ну, никак не стоят. Первый лежит на боку, второй тот как бы присел, но ведь здесь не цирк, и их никто таким трюкам не учит. Понаблюдав за кустарником минут 15 и не обнаружив никаких признаков жизни, охотники, наконец, осмелились высадиться. Все верно, живых тут нет, если не считать мелких зверушек по виду грызунов. Вон как, сразу учуяли кровь и поживу. При виде стекающихся к месту пиршества зверушек, Дмитрий решил, что необходимо предпринять меры по сбережению добычи. Мясо-то объесть много они не успеют, тем более зверей оказалось двое. А это что-то около 5 или 6 тонн мяса. Но зато попортят шкуру, а она как бы тоже очень ценится. И вообще, если местный сумеет обработать шкуру так же, как и в руле рохта, то у него, считай, появится покрытие на полы всего дома. Если есть возможность избежать земляного пола, то этим следует воспользоваться. Чтобы отогнать зверей, развели 3 костра, вокруг туш, которые предстояло поддерживать всю ночь. Покончив с этим, Дмитрий отправил Торка в лагерь волков с вестью, что большая охота завершена успешно, и пора приступать к сбору трофеев. Новые родственники Соловьева появились рано утром, когда он и Отто, усиленно зевая, боролись со сном. Оно, конечно, для крепкого мужика не поспать одну ночь — это не страшно. Но это если все спокойно. А если перед тем испытать нешуточное нервное напряжение, то при расслаблении приходит откат. Вот оно, солнышко. Вон мамонты, покидающие место, где погибли их сородичи. Никто не мстит охотникам, да и не собирается. Хищников не наблюдается, да еще и появились лодки с людьми. Есть от чего расслабиться. Чуть позже появились и Лариса с Сайной. Работы предстояло очень много, поэтому Рокт тоже привел всех своих сородичей, задействовав половину лодок. В лагере остался только один паренек, который присматривал за малышами, от которых тут и вовсе не было никакой пользы, ну а заодно присматривал за лагерем. К удивлению Дмитрия, с добычей разобрались всего-то за день, и это учитывая то, что пироги загружались с добычей, после чего отправлялись в лагерь и вновь возвращались. Всего в одну лодку помещалось более полутонны старательно распределенного груза. Мясо и полосы жира грузили навалом на расстеленные шкуры или используя плетеные корзины. Вот только корзин на такое количество было явно маловато. А что тут скажешь? Привалило счастье. Рохт лучился довольством, правда, с неким налетом разочарования. Причина выяснилась довольно быстро. При всем большом объеме добычи полноценной она считаться не могла. Да, мяса вышло столько, что наблюдался изрядный переизбыток. Но зобы давали еще и шкуры и кости. С этих же монстров столько не возьмешь. Шкура огромна, но только одна. И даже для покрытия рула не годится, уж больно тяжела. Кости гигантские. Куда их использовать? Только бросить, чтобы падальщики обглодали их до бела. Хозяйственный, однако. Ну, парень, на тебя не угодишь. Вот подай стадо зубов, и все тут. Обойдешься. Радуйся тому, что голод в этом году в ваше жилище не постучится. А что касаемо остального, так имущество и без того избыток. Ты сейчас думай над тем, как детишек нарожать, не потеряв ни одной мамки и ни одного младенца. Кстати, заметить, Лариса в этом плане уже трудилась, заготавливая необходимые травы практически с самого начала их пребывания в этом мире. Вот и сейчас она не принимает участия в разделке туш, а занимается обследованием территории и сбором трав, которым подошел срок. Ну и правильно, ноги протянуть можно не только от голода. Дима, слушай, это же просто клад, а не заросли кустарника. Вообще-то кустарник — это немного неправильно. В основном тут были, конечно, кусты, вот только вполне хватало и невысоких деревьев. Просто будучи занят подготовкой ловушки, он не особо задумывался над тем, что за деревья тут растут. Разве только отметил для себя дикие яблони и кусты шиповника. Я пробовал яблоки. Они какие-то горько-кислые. Ну и что? В них все одно полно витаминов, но главное — шиповник. Ты знаешь, сколько в нем полезного? А главное — витамин С. С ним никакая цинга не страшна. А всего-то пить отвар вместо чая. Класс! Еще бы сахару раздобыть. А ты не ленись. Ищи пчелиное дупло, тогда и сладкое будет. Это я ленюсь. Возмущению Дмитрия не было предела. «Да не заводись ты!» — задорно улыбнулась девушка. «Это же я на перспективу, чтобы не расслаблялся. Послушай, ну, кроме того, здесь есть еще и лыча. Правда, она уже успела отойти, но на следующий год мы обязательно ее насобираем». «Зачем? Сахара нет, а без него варенье не накрутишь, да и закручивать его не во что». «Эх ты, сельский житель, ты про пастилу ничего не слышал?» «Чего это не слышал? Да только она кислая, как зараза!» «Зато полезная, в ней витаминов предостаточно». «А шиповник?» «Не привередничай. А потом, чего всполошился? Не нравится — не ешь. Но следующим летом обязательно сюда наведаемся». «Все, все, сдаюсь». «Кстати, мы с Сайной нашли заросли лесного ореха. Будем зимой щелкать, как белочки». «Вы не расслабляйтесь, нам еще дом заканчивать». «Конечно, закончим. Но дом еще терпит, а вот орех уже нужно собирать. И шиповник, кстати, тоже». «А мясо обработать? Или оно само приготовится?» «Все успеем. А насчет мяса? Ты давай собирайся за солью, Как невелики были наши запасы, но в том-то и дело, что были. И кладовую нужно сделать капитальную. Я в фильмах про таежников видела, что они устраивают домик на деревьях. Я тут присмотрела 4 дерева неподалеку от дома, так что в аккурат там и устраивай. Кстати, а картошку где будем хранить? Погреб нужен. Пока обойдемся без погреба. Резаную съедим, остальную забросим в бурт. Все равно вся на семена пойдет. В этом году у нас мясо-рыбная диета. А ледник? Сделаем. Яма есть и большая. Сколько глины выковырили. Укрепим стены плетнями, перекроем и засыплем сверху землей, а зимой натаскаем лед. Это не к спеху. Можно и позже сладить. Так что на следующий год будет у тебя холодильник. Говоря это, он мысленно схватился за голову. Господи, сколько же еще нужно сделать, чтобы наладить быт? Тут ведь и огород нужно вскопать, и забор переделать. Площадь-то увеличится в разы. Нет, к огороду надо девок приставлять. Самому не разорваться. Блин, лопата только одна. Не будем распыляться. Вот придет зима, тогда и озаботимся инвентарем. Не забыть бы еще и озимые высадить, и чеснок. Но это немного попозже. Недели 2 еще есть.